а страшный зверь. На пролете между этажами стояли соседи и испуганно смотрели вверх, смутно подозревая, но все-таки не веря, что крики несутся из ее квартиры. Надя попробовала идти быстрее, но ноги стали ватными. Она поравнялась с соседями, нервно, о чем-то переговаривающимися, и почему-то шагала теперь на месте, как это случается только во сне, когда все бежишь-бежишь и никак не можешь сойти с места. Только через несколько секунд она поняла, что кто-то крепко держит ее за пояс сзади. Надя хотела закричать или заплакать, но от страха не сделала ни того, ни другого. В этот момент снизу вверх пробежал участковый. Достал зачем-то пистолет. Стоя у двери, крикнул: «Милиция, откройте!» Подождал, двинул плечом в дверь. Соседи вытолкнули вперед Надю. «Ключи есть?» — спросил участковый, не спуская глаз с двери. Крики постепенно становились все тише и тише. Ключ у Нади был, но все выскальзывал из мокрых пальцев. За дверью послышался глухой стук, и все смолкло. «Быстрее!» — взревел участковый. Надя достала, наконец, ключ из кармана и осела на первой же ступеньке. Участковый выругался, выхватил ключ из ее руки, открыл дверь, встал сбоку, прижимая к плечу пистолет, толкнул. В квартире царила мертвая тишина. Он осторожно заглянул туда и отвернулся, закрыв глаза. «Уведите девчонку!» Никто не шевельнулся. Тогда глаза его налились кровью, и он заорал тем, кто стоял внизу. «Я сказал, уведите девчонку, живо!» Соседка, та самая, которую вела Надю к себе, не позволила ей подняться в квартиру. Пришлось Надежде пожить несколько дней у подруги. Потом в милиции ей объяснили, что отец ее был ненормальным. У него начался криз, и в приступе полного помрачения он убил мать, а потом себя. «Такое случается», — сказал ей участковый, не глядя в глаза. Когда Надежда встала, чтобы уйти, он подошел к ней, погладил отечески по голове и сказал: «Я бы на твоем месте в квартиру не ходил. Там, сама понимаешь, говорил с твоей соседкой, заплатишь ей, она все приберет». Когда Надя постучала к соседке, глаза у той забегали вниз-вверх, вниз-вверх. Вверх: «Ах ты моя бедненькая!» Вниз: «Помочь-то я, конечно, помогу, только...» Осторожно вверх: «Чем расплачиваться будешь?» Вниз: «Где, говоришь, сережки лежат? Точно золотые?» Вверх удивленно: «Твои? Ну, ладненько, погуляй где-нибудь часа два, а я пока за работу возьмусь». Вниз: «Сама понимаешь, много там всего». Много всего. Это были не только сломанные стулья, разбитая посуда, изуродованные вещи. Это были еще и пятна крови. Повсюду, повсюду. 20 ножевых ранений, сказали ей. Себе горло перерезал потом, а матери досталось множество ран. И только последняя из них оказалась смертельной. Поздно вечером Надя возвратилась домой. Не было ни одного стула, не было большого круглого ковра в ее комнате. И снова соседка. Глазки вверх: «Ну что, принимай работу». Вниз: «Сережечки-то я взяла в шкатулке уже, а коврик пришлось выбросить. Весь пропитался». Вверх: «Ну, если чего, заходи». И захлопнула дверь. Надя отправилась открывать окна. Запах, отвратительный запах смерти, впитался в стены. Она прошла по комнатам и вдруг заметила на дверце шкафа огромный шрам, след от ножа. Этого она не выдержала. Сколько длился ее обморок, она не знала.